пепел. Кто в урну соберет мой серый пепел? Лишь пальцы помню и помадой след. Дым, пепельница, спички — все нелепо. Я был вчера лишь пачкой сигарет.